Глава вторая. Поиск. Встреча с Садхгуру. Для меня эта жизнь — попытка помочь людям испытать и выразить свою божественность. Пусть вы познаете блаженство божественного. Садхгуру. Не так давно один незаурядный человек из Южной Индии ехал по малонаселенным местам к северу от Ванкувера, Канада. Обнаружив, что в машине заканчивается бензин, он свернул на ближайшую заправку в сельской местности в глубине канадских лесов. Вставив пистолет в бак, он поймал на себе пристальный взгляд старого индейца, который стоял неподалеку, прислоняясь к дверце своего грузовичка. Они были незнакомы друг с другом, но вскоре старик медленно приблизился и сказал: «Ветер поведал нам о твоем приближении, брат». С этими словами он почтительно поклонился. Таинственные и поэтичные слова старого индейца понятны тем из нас, кто знает Садхгуру. Нам он кажется естественной частью повседневных ритмов жизни, будучи при этом полностью вне их. Неудивительно, что даже ветер сообщает новость о его приезде тому, кто слушает. Этот рассказ о встрече Садхгуру со стариком из-под Ванкувера я услышала от Лилы, своей подруги и помощницы гуру, намного позже тех событий, о которых пишу. В отличие от этого старика, я впервые узнала о Садхгуру из совершенно мирских источников. Я сидела в аэропорту Феникса, ожидая стыковочного рейса, чтобы попасть на тихий ретрит в Санта-Барбаре, штат Калифорния, когда заметила молодого человека, который спокойно медитировал, не обращая внимания на окружающую суету. Я редко вижу медитирующих людей, особенно в аэропортах. К тому же тогда я сама летела на курс медитации, поэтому надолго задержала на нем свой взгляд. По удивительному стечению обстоятельств, когда я возвращалась с этого ретрита, тот же самый молодой человек сел рядом со мной в том же аэропорту, где я опять ждала своего рейса. Вскоре мы заговорили. Я хорошо помнила, что совсем недавно видела его медитирующим и спросила об этом. Он ответил, что давно интересуется медитацией. Тогда я рассказала о своем опыте медитации в ретрите, откуда возвращалась. Похоже было, что его медитация ему помогает, а моя мне нет. К сожалению, в то время практика в уединении не приносила мне особенно приятных переживаний. Даже проведя целую неделю в молчании, я не чувствовала ни малейшего покоя. Напротив, тревога только усилилась. Мне было больно сознавать, что я многого не понимаю, и стыдно видеть все привязанности и страхи, накопленные за эти годы. Мне не хватало воздуха. Душевный покой казался недостижимым даже в отдаленной перспективе. Мы совсем немного поговорили, и парень рассказал мне о своем учителе Садхгуру. Мне это показалось интересным, даже интригующим. Я спрашивала себя, почему раньше не слышала о Садхгуру. Когда молодой человек повторил несколько высказываний своего наставника, возникло отчетливое желание узнать больше. Но особенно поразил не энтузиазм собеседника, а то, насколько он, по его словам, изменился после знакомства с Садхгуру. С первой встречи и начала практики йоги, которую он преподает, я отбросил многие страхи и привязанности, которые преследовали меня с детства, — сказал парень. Он признался, что с ранних лет часто страдал от панических атак, стресса, тревожности и хронической бессонницы. Это невозможно было предположить, глядя на него. Он был спокойным и сосредоточенным, словно сошел с плаката, рекламирующего йогу и медитацию. Я сидела, слушала его и думала, что, пожалуй, все еще не умею медитировать, ведь этот метод не помогает мне даже после всех этих лет и усилий. Когда я поделилась с ним этими мыслями, парень сказал, что до встречи с Садхгуру чувствовал себя точно так же, хотя медитировал не один год. Я не привыкла слушать такие лучезарные рассказы о навечно обретенном благе. Несомненно, каждый человек немного меняется, когда впервые встречается с учителем, обнаруживает новую практику, книгу или философию. Но мой собеседник утверждал, что только после встречи с Садхгуру и знакомства с практикой, которую тот ему передал, в его жизни произошла значительная трансформация. Я задумалась. Возможно, этот парень все-таки нашел настоящего живого гуру. Казалось, что-то в этом есть. Его поведение было необычайно приятным и спокойным. Но развеять мой скептицизм было не так легко. Прежде всего, молодой человек описывал Садхгуру таким почтительным тоном, что это не могло не охладить мой пыл. Избыток преданности — самый верный способ вызвать мое раздражение. Кроме того, он упомянул, что у Садхгуру есть организация, в которой задействовано более 500 тысяч волонтеров со всего мира, и от этого я тут же почувствовала сомнение. Мне никогда не нравились большие коллективы. За исключением нескольких профессиональных организаций, я всегда избегала участия в групповой деятельности. Особенно меня смущали духовные сцены. Я даже подумала, не культ ли это? Парень также сообщил о различных измененных состояниях энергии, которые появлялись у людей вокруг Садхгуру. Он даже сказал, что некоторые ученики гуру переживают восторженное опьянение по много дней подряд, и иногда кого-то приходится выносить из зала для медитаций. Это было уже слишком. За годы путешествий я наблюдала разные необычные вещи, но ни с чем подобным никогда не сталкивалась, поэтому мой агностический радар включился на полную мощность. Из всего, что я слышала от тибетцев и читала во множестве книг, я помню много впечатляющих историй о том, как странно могут вести себя люди, оказываясь рядом с так называемыми мастерами. Я сама видела, как необычно относились к своему наставнику ученики Свами Муктананды, но то, что рассказал этот парень в аэропорту, переходило все границы. Я сама никогда не испытывала таких чувств и потому сомневалась в искренности подобного поведения. Кроме того, в обществе кружило немало слухов о том, что некие исключительные учителя с Востока разочаровали многих людей, из-за этого духовные гуру в нашей стране пользовались довольно плохой репутацией. Мы все знали из прессы, что кто-то превратил духовность в успешный бизнес, а кто-то еще оказался в центре скандала того или иного рода. И все же, несмотря на весь скептицизм, мне стало любопытно, ведь я только что закончила очередной ретрит и не чувствовала в себе никакого развития. Однако я не смогла удержаться, чтобы не спросить, «А сколько лимузинов у Садхгуру?» Молодой человек потерял дар речи. Он выглядел обескураженным и разочарованным. В этот неловкий момент я немного смутилась от своей нечувствительности. Мой собеседник быстро пришел в себя и предложил мне проверить Садхгуру самостоятельно. Из этого разговора я поняла, что Садхгуру, по всей видимости, действительно харизматичный человек, хотя мой внутренний скептик по-прежнему считал его просветленность маловероятной. После всего пережитого я сомневалась, действительно ли просветление существует. Как я уже упоминала, я очень расстраивалась из-за отсутствия ощутимых успехов по завершении очередного ретрита. Мне было мучительно очевидно, что, несмотря на все усилия и настойчивость, я совсем не приближалась к цели. Смирив гордость, я понимала, что нуждаюсь в помощи на духовном пути. Или, может быть, не в помощи, но в глубине души я знала, что никакими усилиями не сумею преобразовать себя самостоятельно. Я верила в существование гораздо большего человеческого потенциала, чем тот, что ощущала, но понятия не имела, как раскрыть его в себе. При этом я была полна сомнений и лишь наполовину верила, что человек, способный помочь, действительно существует. Многие из тех, кто считались особенными, меня не воодушевляли. Даже те, в ком я все-таки видела особенные внутренние качества, никак не влияли на мою жизнь. Тогда зачем суетиться? В популярной песне есть строчка: «Что, если бы Бог был одним из нас?» В самом деле, что было бы? На тот момент я уже решила. Даже если бы мне встретились Христос или Будда, я, скорее всего, не смогла бы увидеть в них реализованных существ, отрицала бы саму возможность постижения и не открылась бы. Оставался один вопрос. Как просветленное существо, имеющее доступ к другим измерениям, помогло бы мне осознать себя? Прошло несколько месяцев. Я мало думала о Садхгуру, хотя помню мимолетную мысль. Если он действительно гуру и как-то связан со мной и моей жизнью, он найдет меня. Видимо, он действительно это сделал. Однажды я решила купить в интернете билеты на концерт Девы Примал, организованный в местной церкви Единства в Атланте. К моему большому удивлению, на веб-странице этой церкви вдруг появилась фотография Садхгуру. Это был анонс его лекции. Она должна была состояться на следующей неделе в том же самом помещении, в 15 минутах от моего дома. Меня охватило естественное любопытство. Я решила пойти и проверить этого человека. Приехав в церковь, я выбрала себе место в первом ряду, но с краю, чтобы и присмотреться к лектору, и одновременно быть скорее наблюдателем, чем вовлеченным участником. Но судьба распорядилась несколько иначе. Едва я уселась, как на сцену поднялись организаторы-добровольцы и устроили перестановку, из-за чего кресло Садхгуру оказалось прямо передо мной. Вот тебе и четкий план. Я была теперь гораздо ближе, чем предполагала. Я пришла на лекцию во всеоружии. Ожидала, что Садхгуру проявит все свое очарование, но не сумеет на меня повлиять. Я достаточно взрослая, чтобы оградить себя от чрезмерного воздействия чужого магнетизма, будь то в личной или профессиональной сфере. Однако стоило ему войти в зал, как я мгновенно почувствовала, что знаю его давным-давно, как будто с глубокой древности. В нем было что-то такое, что я знала всегда. Это потрясло меня, и что-то внутри меня вдруг перевернулось. Он выглядел как классический гуру, древний, вневременный, серьезный. Создавалось даже впечатление, будто он сияет. Кроме того, он поражал своей красотой. На нем была длинная выбеленная туника из грубого шелка, элегантная накидка, тюрбан шафранового цвета и стильные коричневые походные сандалии. Все это привлекало взор, но дело не в физической красоте. Духовное сияние пронизывало его существо и наполняло зал. Его внутренняя сила сочеталась с тонкостью и нежностью, и это смягчало прямолинейность его речей. Я пришла, чтобы увидеть мистика, и он меня не разочаровал. Каким-то образом я сразу поняла, даже прежде, чем он заговорил, что соприкоснулась с тем самым. Почувствовала, что он знает то, что я хотела знать, и является тем, кем я хотела стать, что он способен привести меня туда. Иногда встречаешь человека, который больше, чем жизнь. Садхгуру затмил бы всех таких людей. Он говорил четко. Весело, смешно и совершенно логично. Из него рекой лились ответы на важные вопросы. Он говорил о многом, от мирских и практических аспектов жизни до глубоких измерений бытия. Он объяснил, как разработанная им программа йоги, называемая Иша, и добытая из многовековой йогической мудрости, может быть использована для достижения целостности, жизнеспособности, личностного роста и самореализации. Он говорил о свободе и о том, что большинство из нас стали заложниками внешних ситуаций. Он сказал: «Единственная причина, по которой вы несчастливы, заключается в том, что жизнь идет не так, как вы ожидали. В связи с этим есть две возможности. Либо вы без конца вносите в свою жизнь все новые поправки, чтобы смиряться с возникающими мыслями, либо в один прекрасный день начинаете сознательно создавать такие мысли, какие вам нужны. Когда ваше счастье и благополучие не зависят ни от кого и ни от чего, только в этом случае вы свободны. Иначе Будь вы хоть в тюрьме, хоть на улице, вы все еще заключены в темницу, которой сами являетесь для себя. Он также говорил о стрессе. Он объяснил, что многие люди воспринимают стресс как образ жизни, а некоторые отказываются верить, что переживать это состояние не обязательно. Он сказал: «Вы испытываете эмоциональные перегрузки не из-за занятости, а из-за того, что вы плохой менеджер для самого себя. Вы не знаете, как управлять своими системами. Вот почему возникает стресс. Все считают, что перегрузки вызваны работой. Спросите президента, и он скажет, что у него напряженная работа. Спросите руководителя компании, и он тоже скажет, что у него напряженная работа. Спросите паренька из офиса, и услышите то же самое. Позволю себе не согласиться. Нет напряженных работ. Напряжение и стресс возникают только в том случае, если вы не управляете своими собственными системами. Ваше тело, ум, химические процессы и жизненные энергии текут не так, как вы хотите. Они вас совсем не слушаются. Если бы ваши физические, умственные, химические и энергетические системы выполняли все ваши команды, разве вы стали бы создавать неприятные состояния внутри себя? Вы пребывали бы в непрерывном блаженстве. Ваша жизнь не подчинялась бы внешним условиям, не зависела бы от миллионов разных воздействий. В то время как одни люди испытывают стресс, другие выполняют ту же самую работу с радостью. Так что вопрос вовсе не в работе. Если бы мы хорошо управляли собой, то с возрастом становились бы все счастливее. Но происходит наоборот. Дети светятся счастьем, но большинство взрослых выглядят все несчастнее. В тот вечер Садхгуру открыто говорил о многих вещах. Они казались очевидными, но я никогда не смотрела на жизнь под таким углом. Просто сидя перед ним, я ощущала, как неизвестная сила выпрямляет мой позвоночник. Его слова рассекали слои старых, мучительных мыслей, которые много лет были частью моего психического состояния. С каждым новым прозрением росло желание узнать больше. Его безупречная логика тут же изменила мое мышление. Но это было нечто большее, чем логика. Я до сих пор не знаю, почему сразу же стала доверять Садхгуру, но после того, как он вошел в зал, подозрения покинули меня, и я почувствовала себя как дома. Я была благодарна за это чувство. Мой ум как будто остановился, и я отчетливо помню, как в голове пронеслось громкое и протяжное «Ох!». Это то, чего я искала. Я много лет тосковала по свободе, и теперь появилась надежда ее обрести. В тот момент я поняла, что все мною же созданные ограничения и удобные убеждения внезапно оказались в опасности. Передо мной находился человек, способный показать мне, что такое настоящая свобода. Не та свобода, которая кичится властью, без проблем ездит автостопом или принимает наркотики ради кайфа, но настоящая свобода, которая раскрепощает тебя изнутри. Я также знала, что если не отнесусь серьезно к желанию освободиться, то мне нечего здесь делать. Это не тот человек, который отведет глаза в сторону и позволит мне оставаться узницей привычек, мыслей и заблуждений, всего того, что меня ограничивало. Его живое присутствие, а еще больше слова, которые он произносил, открыли мне, что Садхгуру одновременно и мягкий, и грозный. С тех пор, как я стала достаточно взрослой, чтобы понять, что мое стремление и беспокойство имеют внутреннее духовное измерение, я открывалась словам бесчисленных учителей и традиций. Почти всегда я обнаруживала, что их драгоценные прозрения, хотя и вдохновляющие, не оказывают на меня продолжительного воздействия. Столкнувшись лицом к лицу с Садхгуру, я увидела его резкий контраст со всеми и всем. Не все сказанное им звучало желанно и приятно, но в этом была истина, и слова резали, как скальпель. Связь с ним ощущалась на новом уровне и показывала мне ограниченность моих представлений. Пришлось признать, я искала живого просвещенного человека. И вот он сидел передо мной и был еще чем-то большим. Чрезвычайно живым. Слова Садхгуру прочно засели в моей памяти. Особенно ярко запомнилось такое высказывание. «Каждое ваше мнение о чем-либо способно стать ограничением». Вот как. Я искала самореализацию на каждом углу, но оказалось, что я все время ограничивала себя, цепляясь за собственные мнения. После публичной лекции я узнала, что на следующий вечер у кого-то дома состоится встреча с Садхгуру в узком кругу. Я убедилась, что приглашена, и не сомневалась, что пойду. Меня очень радовала возможность снова увидеть его. Я спрашивала себя, что эта радость может означать. Затем я поняла, что просто впервые увидела шанс стать свободной. Свободной от тоски по чему-то большему, свободной от всяких навязчивых состояний, от самого процесса жизни и смерти. Теперь это казалось реальной, а не надуманной возможностью. Покров, который я всю жизнь носила из-за своего путанного поиска, соскользнул с моего сердца. Я чуть не потеряла надежду после всех лет безуспешных метаний. Теперь я была очень рада, что путь самореализации действительно существует. Он был прямо передо мной. Прежде чем отправиться на следующую встречу, я подумала, нужно использовать это драгоценное время и задать конкретный вопрос, который беспокоил меня много лет. В конце концов, часто ли вам удается в частной обстановке побеседовать с одним из самых известных мистиков Индии? Однако, когда все началось, я совершенно забыла о своем вопросе. Многие говорили мне, что это обычное явление. Когда вы общаетесь с Садхгуру, его спокойствие настолько заразительно и его присутствие настолько всеобъемлюще, что вопросы и проблемы часто исчезают сами собой. В то же время, как я и подозревала, этот гуру не собирался позволять ни одному из собеседников оставаться пленником неправильных представлений или умозаключений. Я давно научилась скрывать свои мысли. Это полезное качество в деловом мире, но в отношениях с Садхгуру оно оказалось помехой. В какой-то момент он указал прямо на меня. «У тебя есть вопрос ко мне». Он не спрашивал, а сообщал. Я удивленно возразила, у меня нет вопросов. Словно видя меня насквозь, он настаивал. «Есть». Я опять покачала головой, еще более решительно. «Нет». «Просто задай свой вопрос». Он тоже выглядел решительно. Ну что ж, до этого момента гости вежливо, но довольно расплывчато спрашивали его о всяческих псевдодуховных и мирских вещах, как исправить что-то в жизни, накопить богатство, восстановить здоровье и так далее. Меня не интересовало обсуждение этих тем. Поскольку Садхгуру настаивал, я задала вопрос, который сжигал меня изнутри. «Если мой разум способен создать для меня прекрасную жизнь и дать все, что я хочу, почему я не могу создать или найти самореализацию с помощью разума?» После всех своих поисков я искренне считала, что к этому моменту могла бы уже стать просветленной. Однако прошли годы, а во мне, к сожалению, мало что изменилось. Без малейшего размышления гуру ответил. «Ты можешь использовать свой ум, но для того, чтобы быть эффективным, он должен быть незагрязненным, он должен быть острым. Только острый ум — полезный инструмент для твоей трансформации. Есть форма йоги, называемая джняна-йога. Она ведет к союзу через разум. Это трудный путь для большинства людей. Достаточно сильный интеллект — это редкость». Чтобы проиллюстрировать сказанное, он поднял нож, выдернув его из торта, который кто-то принес на собрание, и произнес, обращаясь ко всем. «Подумайте об этом так. Ум подобен ножу, которым резали торт. Когда вы вытаскиваете нож, на нем все еще есть торт. Точно так же ум сохраняет остатки множества разных впечатлений и переживаний. Все эти отпечатки застряли в вашем уме, как торт, прилипший к ножу. Это имело смысл. Но теперь казалось, будто гуру пытался внушить мне, что мой ум — плохой инструмент, потому что ему недостает остроты. Как это? Мне всегда говорили, что я очень умная, и я с радостью в это верила. Садхгуру снова посмотрел на меня и произнес: «Сейчас ты не можешь использовать свой разум для самоосвобождения, потому что он загрязнен. А нужно, чтобы он был острым, как бритва, и незагрязненным. Тогда ты сможешь прорваться к свободе с помощью разума. Тогда, через какие бы переживания ему не пришлось пройти, ни одно из них к нему не прилипнет. Только тогда разум можно использовать как совершенный инструмент. Выполнение йоги удаляет торт с ножа, но лучше задействовать и другие средства, помимо ума. Ты не только разум, есть и другие аспекты тебя. У тебя есть тело, эмоции, энергия. Использовать только один из этих аспектов, например, разум, все равно, что ехать на машине с одним колесом, нужны все четыре. Только на всех четырех колесах можно доехать до цели. Конечно, вы можете добраться туда, используя лишь одно средство, но тогда есть опасность стать социально некомпетентным. Невозможно быть эффективным человеком в социуме, управляя автомобилем с одним колесом. Это неизбежно приведет к уходу от мира, к изоляции. Оно того стоит, но сколько людей готовы к такой жизни? Лучше всего использовать все четыре аспекта. Йога, которую мы преподаем, представляет собой сочетание всех этих четырех аспектов — разума, тела, эмоций и энергии. Иша-йога направляет все эти силы в одну сторону. Жизненные энергии — это самый простой и самый мощный аспект в человеке. Большинство людей об этом не знают, но от того, как играют наши энергии, зависит, как действуют наши тела, разум и эмоции. Поэтому, как только энергии основа станут двигаться в одном направлении, мы сможем также направлять туда наши тела, эмоции и умы. Энергии людей, разум, эмоции и тела действуют по-разному. Гуру — это тот, кто знает, что нужно каждому человеку. Наличию живого гуру уделяется столько внимания, потому что он может составить правильную комбинацию методов для каждого ученика. Причина, по которой Иша-йога настолько эффективна для всех, заключается в том, что она использует не только разум, но и все прочие аспекты вас, чтобы помочь вам расти. После встречи я задержала гуру на выходе из комнаты. «Садхгуру, как ты узнал, что у меня есть вопрос?» «Все в тебе об этом говорило», — отозвался он. Вот тебе и умение скрывать свои мысли. Пока я пыталась разобраться, что сделало мой вопрос таким очевидным, гуру терпеливо объяснил: «Бывают очень сущностные вопросы. Отсутствие ответа на них способно убить человека. В этом мире у большинства людей не возникает настоящих вопросов. Их не интересуют серьезные вещи. Они о чем-то спрашивают, чтобы поразвлечься или удовлетворить свое любопытство. Это позволяет им чувствовать себя интеллектуалами, к чему они и стремятся. Если же у тебя есть ненадуманный вопрос, ты не можешь успокоиться, пока не получишь ответ или не разрешишь проблему. Такой вопрос невозможно забыть. Если похоронить его глубоко, это усилит беспокойство и даже может вызвать болезнь. Каждая клеточка твоего тела будет кричать об этом вопросе. Такого рода проблемы — это моя специальность, знаешь ли». Добавил он и улыбнулся. Мы поговорили еще, и он высказал несколько наблюдений, в которых отразилось удивительное понимание моей сути. Удивительное потому, что мы встретились лишь прошлым вечером. Неловко это признать, но я немного расстроилась. Настолько проницательными и точными были его слова. Кроме этого, он сказал, что мне грозит растратить свою жизнь на лень и самодовольство. Я знала, что это правда. Я делала только то, что давалось легко, и никогда не бросала вызов самой себе. Я искала легкого блаженства, и мне нравился мой комфортный образ жизни. Тогда он предложил мне через месяц, в августе, приехать в Индию на его программу. Первым делом я попыталась уклониться, это было нереально. Я чуть не отшатнулась от него физически. Как бы я ни хотела поскорее начать учиться у него, я не могла даже подумать о поездке в Индию. Я просто была не готова к такой вылазке. У меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мне удавалось взять себя в руки, чтобы прийти на работу на 3 или 4 часа в день, но я не могла даже пройтись по комнате без ощущения, что вот-вот упаду, как будто у меня на плечах висел мешок с кирпичами. Кроме того, у меня был гипертиреоз и низкое кровяное давление, обычно 75/35. Простая прогулка по комнате вызывала головокружение и слабость, и мне говорили, что я недалека от инфаркта. Я не говорила об этом, но чувствовала себя очень плохо. Я была в Индии 10 годами раньше, еще в полном здравии, и все же ухитрилась там сильно заболеть. Казалось, что я как магнит притягиваю к себе все индийские бактерии. Естественно, я решила, что никогда не вернусь в Индию, хотя много лет фантазировала на тему некой связи с землей йогов. Кроме того, я подозревала, что в августе там будет ужасно жарко. Я рассказала ему о прошлой поездке и о том, какой опасности подверглось мое здоровье. Он немного помолчал, а потом ответил, что в этот раз мне там будет хорошо, и я не заболею. Тем не менее, я сопротивлялась. Мне, конечно, хотелось поехать, но было слишком много сомнений и опасений, что я не справлюсь с трудностями. Я решила подождать и посетить его курс в следующий раз, когда гуру приедет в Соединенные Штаты. Однако от этого решения во мне появилось новое, незнакомое чувство тревоги. В чем же дело? Я искренне просила о помощи. Появилась помощь, и первое, что я сделала, это сказала «нет». Я чувствовала себя так, будто получила двойку, не успев выйти к доске. Я не сумела выполнить даже первое задание. Что же будет со вторым? И появится ли вообще второй шанс? Обычно, если мне что-то нравится, я включаюсь в это целиком, а здесь я отступаю, хотя нашла то, чего давно и по-настоящему хотела. Меня беспокоило, что, возможно, я нашла это слишком поздно. А что, если мои возраст и здоровье не позволят мне посещать занятия, не говоря уже о трансформации? В то время я не знала и не могла знать, насколько достоверны слова Садхгуру. Он выглядел как человек, которого ничто не пугало, ни жара, ни тяготы пути. И я полагала, что он не поймет, насколько трудна для меня летняя поездка в Индию. Хотя я отказалась от первоначального приглашения в Индию, я очень быстро сосредоточилась на том, чтобы как можно скорее научиться у Садхгуру всему, что он мог дать. В Иша-йоге, разработанной Садхгуру, основная программа называется «Внутренняя инженерия». Эта технология предлагает научно структурированную программу, позволяющую добиться оптимального физического, психического и эмоционального здоровья, повысить уровень жизненной силы и подготовить практикующих к более глубоким уровням духовной осознанности. На Западе многие занимаются теми или иными видами йоги, например, хатха-йогой. В Иши физические позы изучаются для того, чтобы открылся доступ к более высоким измерениям. Благодаря упражнениям вам становится удобно в вашем теле. Оно очищается, делается более восприимчивым, и тогда вам становятся доступны другие измерения. Фонд Садхгуру базируется в Индии, но предлагает программы по всему миру. Выше есть высококвалифицированные инструкторы, которые много лет тщательно тренировались под руководством Садхгуру. Каким-то образом этот тренинг позволяет им быть проводниками энергии Садхгуру, находясь вдали от него. Многие собеседники уверяли меня, что программы учителей так же хороши, как и курсы самого Садхгуру, и что участники чувствуют его присутствие, даже если физически он далеко. Я запланировала пройти его собственную ближайшую программу в США в любом городе. И мне не пришлось далеко ехать, потому что через 6 месяцев у него была намечена программа в Атланте, совсем недалеко от места, где я жила. Я посетила 2 его курса в Америке, и он продолжал впечатлять меня глубиной своей проницательности и способностью открывать возможности во мне самой. Затем, в феврале следующего года, я все-таки проделала весь путь до Индии, чтобы участвовать в расширенной программе, которая давалась только там. Как и обещал Садхгуру, я чувствовала себя прекрасно. Я провела в Индии 9 недель и даже сходила в Гималаи вместе с гуру и группой медитирующих. Такой поход был бы физически невозможен для меня годом ранее. Еще через год я приехала на 2 месяца и с тех пор летаю в Индию ежегодно. Когда я начала практиковать Иша-йогу, я каждый день принимала по 4 вида таблеток. Кажется, что это много, но я удивлялась, что их всего 4. У меня было множество проблем со здоровьем. Мой гипертиреоз оказался неизлечимой болезнью Грейвса. Было множество и других неприятностей. Хроническая усталость, аллергия, вечно слабый желудок, глубокие физические боли и хроническая бессонница. Здоровье настолько ухудшилось, что мне было стыдно. В течение нескольких лет недомогания усугублялись. Честно говоря, я чувствовала себя на 60% мертвой. Приходилось прилагать огромные усилия для продолжения работы. Во время первой программы Садхгуру, которую большинство участников считали легкой и радостной, у меня все так болело, что сложно было даже просто сидеть. Из-за этого я поначалу не могла воспользоваться преимуществами более духовных аспектов практики. Я опасалась, что могу быть тем единственным человеком, которому этот процесс вообще не поможет. Возвышенные ощущения, которые переживали другие люди, у меня не появлялись. Я очень расстраивалась, но почему-то продолжала практиковать. Я часто бываю недисциплинированной и ленивой. Но здесь мне пришлось игнорировать собственное нытье. Я знала, если что-то вообще изменит меня, то только это. В методах Садхгуру было что-то правильное, и я знала, что он не стал бы тратить время на свои программы, если бы они не помогали. Эта практика представляет собой уникальную систему, которая придает равновесие и силы телу, разуму, эмоциям и энергиям. Она состоит, кроме прочего, из мощных методов дыхания и медитации. Даже в том состоянии здоровья, в котором находилась я, это было выполнимо. Должна признать, что утренние упражнения дают мне столько спокойствия и блаженства на весь день, что я ни в коем случае не хочу их пропускать. Я выполняла их день за днем, и в результате многое изменилось. И изменилось очень быстро. Через 3 месяца я отказалась от большинства прописанных мне лекарств. Когда доктор увидел мой анализ крови, он повел себя совсем нехарактерно для всегда сдержанного человека, воскликнув: «Потрясающе! Потрясающе! Потрясающе!» Это не преувеличение. Он прокричал это 3 раза и добавил, что никогда не видел, чтобы больной с таким гипертиреозом, как у меня, так быстро вылечился. И это не какой-нибудь целитель-эзотерик, а уважаемый эндокринолог. Стена в кабинете снизу доверху увешана дипломами и наградами от традиционных академий. Моя давняя аллергия и другие симптомы тоже исчезли. Я не только восстановила здоровье, но также испытала на себе многое из того, что Садхгуру обещал на первом занятии. До этого я была крайне тревожным человеком. Теперь я освободилась от постоянного беспокойства о самых страшных вещах, какие можно себе представить, и это стало невиданным облегчением. Недавно я беседовала с отцом о некоторых его тревогах. Он вечно беспокоится о себе, обо мне и о мире. Он спросил: «А тебя сейчас ничто по-настоящему не тревожит, верно?» «Да», — ответила я, — «почти ничто. По крайней мере, меньше, чем в прошлом». «Хотел бы я тоже стать таким», — сказал он. Взрослея, я становилась такой же тревожной, как и он. Мой ум вошел в режим «бей или беги». Он непрестанно искал все новые и новые поводы для волнений. Сейчас я большую часть времени испытываю глубокое и устойчивое чувство радости, хотя ум все еще не так спокоен, как мне хотелось бы. Я меньше сосредотачиваюсь на трудностях и, как правило, делаю все возможное, чтобы меняться, не добавляя к этому личной драмы. Если возникает проблема, просто пытаюсь выяснить, что с ней делать. Я не хочу упускать этот момент. Сложные ситуации все еще бывают, но из-за них я не лишаюсь сна. Садхгуру сказал, что душевное равновесие — только начало, а не цель. Это меня восхитило, потому что, хотя мое здоровье значительно улучшилось и ум успокоился, я все-таки пришла за чем-то большим.